Глава 86. Когда Сьюзен, едва переводя дыхание, появилась в дверях кабинета командора, тот сидел за своим столом, сгорбившись и низко опустив голову, и в свете монитора она увидела капельки пота у него на лбу. Сирена выла, не переставая. Сьюзен подбежала к нему. «Командор!» Стратмор даже не пошевелился. «Командор, нужно выключить транстекст. У нас...» «Он нас сделал», — сказал Стратмор, не поднимая головы. «Танкада обманул всех нас». По его тону ей стало ясно, что он все понял. Вся ложь Танкада о невскрываемом алгоритме, обещание выставить его на аукцион — все это было игрой, мистификацией. Танкада спровоцировал АНБ на отслеживание его электронной почты, заставил поверить, что у него есть партнер, заставил скачать очень опасный файл. «Линейная мутация», — еле выдавил Стратмор. «Я знаю». Командор медленно поднял голову. «Файл, который я скачал из интернета, это был...» Сьюзен постаралась сохранить спокойствие. Все элементы игры поменялись местами. Невскрываемого алгоритма никогда не существовало, как не существовало и цифровой крепости. Файл, который Танкада разместил в интернете, представлял собой зашифрованный вирус, вероятно, встроенный в шифровальный алгоритм массового использования. Достаточно сильный, чтобы он не смог причинить вреда никому, никому, кроме АНБ. Транстекст вскрыл защитную оболочку и выпустил вирус на волю. «Линейная мутация», — простонал командор. Танкада утверждал, что это составная часть кода. И он безжизненно откинулся на спинку стула. Сьюзен была понятна боль, которую испытывал шеф. Его так просто обвели вокруг пальца. Танкада не собирался продавать свой алгоритм никакой компьютерной компании, потому что никакого алгоритма не было. Цифровая крепость оказалась фарсом, наживкой для Агентства национальной безопасности. Когда Стратмор предпринимал какой-либо шаг, Танкада стоял за сценой, дергая за веревочки. «Я обошел программу сквозь строй», — простонал командор. «Но вы же не знали». Стратмор стукнул кулаком по столу. «Я должен был знать! Да взять хотя бы его электронное имя, боже мой, Северная Дакота! Сокращенно Н-Дакота, подумать только!» «Что вы имеете в виду?» «Да он смеялся над нами! Это же анаграмма!» Сьюзен не могла скрыть изумление. «Н-Дакота! Анаграмма?» Она представила себе эти буквы и начала менять их местами. «Ндакота», «Кадотан», «Октадан», «Тандока». Сьюзен почувствовала, как ноги у нее подкосились. «Стратмор прав, это просто как день. Как они этого сразу не заметили? Северная Дакота вовсе не отсылка к названию американского штата. Это соль, которой он посыпал их раны». Он даже предупредил АНБ, подбросив ключ, что Н-Дакота он сам. Это имя так просто превращается в Танкадо. И лучшие в мире специалисты-криптографы этого не поняли, прошли мимо, на что он и рассчитывал. «Танкадо посмеялся над нами», — сказал Стратмор. «Вы должны отключить транстекст», — напомнила Сьюзен. Стратмор отсутствующе смотрел на стену. «Командор, выключите его. Трудно даже представить, что происходит там внизу». «Я пробовал», — прошептал Стратмор еле слышно. Ей еще не приходилось слышать, чтобы он так говорил. «Что значит пробовал?» Стратмор развернул монитор так, чтобы Сьюзен было видно. Экран отливал странным темно-бордовым цветом, и в самом его низу диалоговое окно отображало многочисленные попытки выключить транстекст. После каждой из них следовал один и тот же ответ. «Извините, отключение невозможно». Сьюзен охватил озноб. «Отключение невозможно? Но почему?» Увы, она уже знала ответ. Так вот, какова месть Танкада. Уничтожение транстекста? Уже несколько лет Танкада пытался рассказать миру о транстексте, но ему никто не хотел верить. Поэтому он решил уничтожить это чудовище в одиночку. Он до самой смерти боролся за то, во что верил, за право личности на неприкосновенность частной жизни. Внизу по-прежнему завывала сирена. «Надо вырубить все электроснабжение, и как можно скорее», — потребовала Сьюзен. Она знала, что если они не будут терять времени, им удастся спасти эту великую дешифровальную машину параллельной обработки. Каждый компьютер в мире, от обычных ПК, продающихся в магазинах торговой сети «Радиошек», и до систем спутникового управления и контроля НАСА, имеет встроенное страховочное приспособление, как раз на случай таких ситуаций, называемое «отключение из розетки». Полностью отключив электроснабжение, они могли бы остановить работу транстекста, а вирус удалить позже, просто заново отформатировав жесткие диски компьютера. В процессе форматирования стирается память машины. Информация, программное обеспечение, вирусы, одним словом, все. И в большинстве случаев переформатирование означает потерю тысяч файлов, многих лет труда. Но транстекст не был обычным компьютером. Его можно было отформатировать практически без потерь. Машины параллельной обработки сконструированы для того, чтобы думать, а не запоминать. В транстексте практически ничего не складировалось. Взломанные шифры немедленно отсылались в главный банк данных АНБ, чтобы... Сьюзен стало плохо. Моментально прозрев и прижав руку ко рту, она вскрикнула: «Главный банк данных!» Стратмор, глядя в темноту, произнес бесцветным голосом, видимо, уже все поняв: «Да, Сьюзен, главный банк данных». Сьюзен отстраненно кивнула. Танкада использовал транстекст, чтобы запустить вирус в главный банк данных. Стратмор вяло махнул рукой в сторону монитора. Сьюзен посмотрела на экран и перевела взгляд на диалоговое окно. В самом низу она увидела слова: «Расскажите миру о транстексте. Сейчас вас может спасти только правда». Сьюзен похолодела. В АНБ сосредоточена самая секретная государственная информация. Протоколы военной связи, разведданные, списки разведчиков в зарубежных странах, чертежи передовой военной техники, документация в цифровом формате, торговые соглашения, и этот список нескончаем. «Танкада не посмеет этого сделать!» — воскликнула она. «Уничтожить всю нашу секретную информацию?» Сьюзен не могла поверить, что Танкада совершит нападение на главный банк данных АНБ. Она перечитала его послание. «Сейчас вас может спасти только правда». «Правда?» — спросила она. «Какая правда?» Стратмор тяжело дышал. «Транстекст. Правда о транстексте». Сьюзен, понимающе кивнула. Это звучало вполне логично. Танкада хотел заставить АНБ рассказать о транстексте всему миру. По сути, это был самый настоящий шантаж. Он предоставил АНБ выбор – либо рассказать миру о транстексте, либо лишиться главного банка данных. Сьюзен в ужасе смотрела на экран. Внизу угрожающе мигала команда: «Введите ключ». Вглядываясь в пульсирующую надпись, она поняла все. Вирус, ключ, кольцо Танкада, изощренный шантаж. Этот ключ не имеет к алгоритму никакого отношения. Это противоядие. Ключ блокирует вирус. Она много читала о таких вирусах, смертоносных программах, в которые встроено излечение, секретный ключ, способный дезактивировать вирус. Танкада и не думал уничтожать главный банк данных. Он хотел только, чтобы мы обнародовали транстекст. Тогда он дал бы нам ключ, чтобы мы могли уничтожить вирус. Сьюзен стало абсолютно очевидно, что план Танкада ужасным образом рухнул. Он не собирался умирать. Он рассчитывал, сидя в испанском баре, услышать по CNN пресс-конференцию об американском сверхсекретном компьютере, способном взломать любые шифры. После этого он позвонил бы Стратмору, считал пароль с кольца на своем пальце и в последнюю минуту спас главный банк данных АНБ. Вдоволь посмеявшись, он исчез бы насовсем, превратившись в легенду фонда электронных границ. Сьюзен стукнула кулаком по столу. «Нам необходимо это кольцо, ведь на нем единственный экземпляр ключа». Теперь она понимала, что нет никакой Северной Дакоты, как нет и копии ключа. Даже если АНБ расскажет о транстексте, Танкада им уже ничем не поможет. Стратмор молчал. Положение оказалось куда серьезнее, чем предполагала Сьюзен. Самое шокирующее обстоятельство заключалось в том, что Танкада дал ситуации зайти слишком далеко. Он должен был знать, что случится, если АНБ не получит кольцо, и все же в последние секунды жизни отдал его кому-то. Он не хотел, чтобы оно попало в АНБ. Но чего еще можно было ждать от Танкада? Что он сохранит кольцо для них, будучи уверенным в том, что они-то его и убили? И все же Сьюзен не могла поверить, что Танкада допустил бы такое. Ведь он был пацифистом и не стремился к разрушению. Он лишь хотел, чтобы восторжествовала правда. Это касалось транстекста. Это касалось и права людей хранить личные секреты. А ведь АНБ следит за всеми и каждым. Уничтожение банка данных АНБ – акт агрессии, на которую, была уверена Сьюзен, Танкада никогда бы не пошел. Вой сирены вернул ее к действительности. Она смотрела на обмякшее тело командора и знала, о чем он думает. Рухнул не только его план пристроить черный ход к цифровой крепости. В результате его легкомыслия АНБ оказалась на пороге крупнейшего в истории краха, краха в сфере национальной безопасности Соединенных Штатов. «Командор, вы ни в чем не виноваты!» — воскликнула она. — Если бы Танкада был жив, мы могли бы заключить с ним сделку, и у нас был бы выбор. Но Стратмор ее не слышал. Его жизнь окончена. 30 лет отдал он служению своей стране. Этот день должен был стать днем его славы. Его «Пьес де резистанс» — итогом всей его жизни — днем открытия черного хода во всемирный стандарт криптографии. А вместо этого он заразил вирусом главный банк данных Агентства национальной безопасности. И этот вирус уже невозможно остановить, разве что вырубить электроэнергию и тем самым стереть миллиарды бит ценнейшей информации. Спасти ситуацию может только кольцо, и если Дэвид до сих пор его не нашел... «Мы должны выключить транстекст». Сьюзен решила взять дело в свои руки. «Я спущусь вниз в подсобное помещение и выключу рубильник». Стратмор медленно повернулся. «Он являл собой печальное зрелище. Это сделаю я», — сказал он, встал и, спотыкаясь, начал выбираться из-за стола. Сьюзен, чуть подтолкнув, усадила его на место. «Нет», — рявкнула она, — «пойду я». Ее тон говорил о том, что возражений она не потерпит. Стратмор закрыл лицо руками. «Хорошо. Это на нижнем этаже, возле фреоновых помп». Сьюзен повернулась и направилась к двери, но на полпути оглянулась. «Командор», — сказала она, — «это еще не конец. Мы еще не проиграли. Если Дэвид успеет найти кольцо, мы спасем банк данных». Стратмор ничего не ответил. «Позвоните в банк данных», — приказала Сьюзен. «Предупредите их о вирусе. Вы заместитель директора АНБ и обязаны победить». Стратмор медленно поднял голову и, как человек, принимающий самое важное решение в своей жизни, трагически кивнул. Сьюзен решительно шагнула во тьму.